надежда тает, одуванчиком на ветру от отчаяния я умру. И по ветру полетят семена моей любви, семена моих надежд, перышки моих утрат, в чьи-то души упадут семена моей любви, семена моих надежд сквозь утраты прорастут. Будет осень, будет нива, жните хлеб и будьте живы. Ничего, что я растаяла, в песнях вам себя оставила. Умирает и трава, умирает, осень, время похорон, осень, время горевать, но весна всегда права. Будет без меня апрель, небо в синьке полоскать. То, что я не допою, допоет весной капель. Облетела я нога, стою сердцем в небо прорастаю. Жди, пить.